Глава 10. Разнос у Спрутовской гремел неистовой бурей. Невысокий сухощавый ректор вопил, дергая себя за волосы, и носился по кабинету. Профессор Сократис вещал, выпрямившись, будто на трибуне, и поддерживая край тоги. Чистослов разводил руками и что-то бормотал. Лимония со строгим выражением лица закатывала глаза и тараторила. Только Алекс Хром стоял молча в стороне, скрестив руки, и мрачно из-под лобья на все это взирал. Командир Спрутовская слушала внимательно, попеременно глядя на каждого из присутствующих. Редкие морщины на ее лбу периодически углублялись, демонстрируя серьезную озабоченность, а сиреневые щупальца с кольцами через одно покачивались и перекладывались с места на место. Я терпеливо ждала, пока словесная река у преподов иссякнет так же, как это произошло, когда мы всей толпой завалились в кабинет к ректору. Тот аж подпрыгнул от неожиданности, а потом стремительно бледнел, слушая отповеди преподавателей. Потом, конечно же, в беседу вступала я, чтобы увеличить шансы отправиться к Спрутовской, которая всегда остается моим единственным спасением. И вот теперь это сиреневое спасение с щупальцами поглядывает на меня так сурово, что внутренности сжимаются холодной лапой. А что, если на этот раз Спрутовская примет сторону преподов? Ведь, по большому счету, правды в их словах много. И именно поэтому мы просим... Нет, мы требуем немедленного исключения Ярославы Воронцовой из Академии Парамагии. Закончил длинную тираду профессор Сократис и оглянулся на остальных, ища поддержки. Все, кроме профессора Двуликой, закивали. А Алекс метнул в меня мрачной ухмылкой из тени колонны, под которой стоит. «Она совершенно неуправляема и потому крайне опасна», — подтвердил ректор. «Мы не должны рисковать безопасностью студентов». «Да что там студентов? А если она вдруг неудачно чихнет и случайно откроет портал посреди улицы?» «Ну, ты еще попробуй так чихнуть», — с хмурой задумчивостью отозвалась Спрутовская. Ректор торопливо закивал и проговорил. «Вы правы, чихнуть это слишком. Но вы же понимаете, если она умудрилась на контрольной вместо перемещения предмета за стеной превратить саму стену в портал, то только богам известно, на что еще способна эта девчонка». Орфей Сократис воздел руки к потолку и добавил с пафосом. «Это же ходячая катастрофа. Командир, эта девчонка как бозон Хиггса, как Глуина, Вайна, Фатина и Нейтралина. Она непредсказуема, нестабильна и сама не понимает, что делает». «Слово не воробей, вылетит не поймаешь», — кивая, подтвердил профессор Чистослов, поглаживая длинную бороду и теребя край изумрудной мантии. «В любом деле сперва нужно думать, а говорить уже опосля. А у Ярославы думания и деяния перемешаны, а уж слова...» Не считая Лимонию Двуликую, Баян Чистослов, по моим ощущениям, был бы не против, если бы я осталась. Слишком уж он любознательный. Но тревога за безопасность берет верх. Сама профессор Двуликая только фыркнула. «Вы, профессор Чистослов, предвзято относитесь к женскому уму. А с профессором Сократисом я вообще после всего этого разговаривать не хочу». Глаза преподавателя пространственной магии округлились, а лицо вытянулось. «Позвольте, позвольте». С возмущенным изумлением выдохнул он. «Я лишь пекусь о всеобщей безопасности и всеобщей же стабильности». Брешь в корабле моего будущего неумолимо росла. Вода заливала трюмы, еще немного таких атак, и он бесповоротно пойдет ко дну. И пока я в панике придумывала, чего бы такого ультимативного сказать всем этим снобам, в разговор вступил Алекс, и меня обдало новой ледяной волной. «Командир, вы невероятно умный и опытный руководитель». Начал он с комплиментов, как учат все коучи и НЛПеры в соцсетях. «И мы все уверены, вы никогда умышленно не станете подвергать опасности невинных людей. Пускай мы, маги, еще способны защититься от внезапных экспансий со стороны, безусловно, одаренной, но совершенно нестабильной девушки. Но вы прекрасно понимаете, там, за стенами Акопос и Академии Парамагии, обычные гражданские. У них нет средств защиты от таких, как она. Учитывая весь ваш колоссальный опыт и мудрость, лично я не сомневаюсь в правильности вашего решения, каким бы оно ни было». Каждое его слово ударяло набатом и отдавало гулом в моей голове. Хитрые, зараза, как подгородские торговцы. Я сама поймала себя на том, что верю ему, после чего поморщилась и грозно сложила руки на груди. Неужели Виолетта тоже прислушивается к его словам? По ее мрачному лицу я замирающим сердцем поняла. Она склонна согласиться с мнением большинства. Я снова про себя выругалась. Вот же Алекс, подлый свин, нашел нужные слова. Самое отвратительное то, что его можно понять. Наверное, будь я на его месте, сама поступила бы так же. Но я не на его месте, а на своем. И буду сражаться за свою судьбу, пока есть возможность. Ведь от моего успеха зависит не только моя, но и судьба моей мамочки. А я дала обещание вытащить ее из клиники и вычеркнуть Влада Лисицына из наших жизней. Поэтому набрала в легкие воздуха и впервые заговорила с момента входа в кабинет Спрутовской, глядя прямо на нее. «А как же тайники?» Все разом оглянулись на меня. И по взглядам я поняла, это тоненькая соломинка, скорее даже волосок. Если я за него не ухвачусь, или он сам вдруг оборвется, то шансов больше не будет. «А что с ними?» — поинтересовалась Спрутовская. Мысленно я себя обругала и тут же простила, потому что кому, как не мне, прощать саму себя. И выбирая между сплетнями тайников и собственной судьбой, я, как любой здоровый человек, выбрала второе. «Во-первых, без меня у вас больше некому будет наблюдать за ними», констатировала я, предъявив свой единственный козырь. Алекс позади меня хмыкнул с пренебрежением. «Не думай, что ты особенная, Ярослава. Не ты, так кто-то другой станет следить». Я сдвинула плечами. «Может быть, но что-то до меня этого никто не делал. К тому же я кое с кем общаюсь в тайниках уже довольно долго. Будет странно, если я вдруг перестану выходить на связь». Покривился Алекс так сильно, что даже слепой заметил бы, как неприятно ему слышать мои слова. «То, что ты нашла себе в тайниках хахаля, еще не делает из тебя ценного сотрудника и студента», — бросил он. Слова его меня почему-то укололи, но я скрыла обиду за вежливой улыбкой и ответила. «Может, и не делает, но на основе общения с ним я пишу отчеты для командира. Именно он мне показал множественные чаты, где я познакомилась со многими, кто упоминается в отчетах. Так что этот, как ты говоришь, хахаль, ценный информатор, и вряд ли он станет так же открыто общаться с кем-то еще, если я по неизвестной причине внезапно исчезну». Это была игра ва-банк. Конечно же, я приукрашивала. Да и об общении с хахалем я упомянула впервые. К тому же, насколько сильно Акопусу нужны сведения об этих тайниках, не знаю. Остается только надеяться, что я для них хоть немного полезна. Иначе путь мой в одну сторону, и она мне не нравится. Как и ожидала, Алекс лишь отмахнулся и произнес. «Уверен, Акопус разберется без сопливых. Не так уж и много полезных сведений ты принесла». «Не скажи». Вдруг сообщила командир Спрутовская, очень скупая все это время на слова, потому что внимательно за всеми наблюдает и задумчиво хмурит брови. «В последнем отчете от Ярославы говорится, что одно из сообществ собирается устроить маскарад. Это потенциальная возможность его накрыть, раскрыть и допросить участников, что немало в условиях полного неведения. Уж не говорю о том, что мероприятие не согласовано и совершенно нелегально». Судя по взгляду Алекса, он только что понял. Его безотказный план по изгнанию меня из академии и агентства дал крупную трещину. Он поспешил сказать. «Но, командир, вы же не станете поручать такое ответственное задание нестабильной девчонке, которая как бомба с хаотичным механизмом?» «У тебя есть другие предложения, агент Хром?» Мрачно поинтересовалась Спрутовская. Алекс замешкался лишь на секунду, но тут же нашелся. «Мы можем сами войти в сообщество и выяснить, где будет маскарад». Спрутовская поморщилась, Всем и так понятно, насколько бестолково его предложение. Да, члены тайников вот так запросто взяли и позвали на маскарад первого встречного, сказала она. И найди, наконец, мое рубиновое кольцо. До сих пор не ясно, куда оно делось. А ты понимаешь, чем это грозит? Понимаю, скрипнул зубами Алекс. А я тут же быстро добавила. О маскараде я узнала от своего информатора. Больше никто и нигде даже словом не обмолвился. Эта тусовка секретная и только для своих. Информатором я назвала, конечно, Виконта Схимника, имя которого раскрывать пока не собираюсь. Как-никак за это время мы сдружились, и мне не хочется ему навредить. Да и он совершенно искренне рассказал о закрытом маскараде и пригласил меня. «Скоро у меня будет секретный пароль», — сказала я. «Без него не узнать место проведения и не попасть на маскарад». Спрутовская хмуро кивнула. «И, судя по всему, это мероприятие нам крайне интересно». Когда я покинула кабинет Спрутовской, то еще около часа не могла поверить, что мне снова удалось не вылететь из академии. Даже с учетом того, что в этот раз Виолетта готова была меня выпереть. И все-таки свои люди нужны везде, что мне сегодня сыграло очень на руку. Оставалось только попасть на маскарад и выяснить, кто стоит за его организацией. А это прямой путь к раскрытию руководства тайников. Остаток дня я провела у себя, потому что отвечать на расспросы Дубравы и рисковать столкнуться с Бианом где-нибудь в коридоре сейчас желание напрочь отсутствовало. Вместо этого я сидела на кровати за книгами и активно пыталась разобраться, что же со мной такое произошло на контрольной. Преподы хором орали, что я открыла портал в Небулан. Да я и сама видела, что пейзажи в том окне в стене очень похожи на мир 2.5. И все же, как у меня получилось это сделать? На занятиях, да и в фолиантах, я уже почерпнула информацию о том, что магия скрыта в каждом человеке, и для ее проявления требуются усилия. Каким таким образом у меня получилось ее из себя выдавить, оставалось тайной. Возможно, это и не важно, ведь главное, что она во мне есть и работает. Теперь только нужно научиться ею как-то управлять, потому что не равен час, я открою портал куда-нибудь на солнце, вот будет веселье. Мне пришлось перелопатить 5 фолиантов, но что-то, хоть мало-мальски напоминающее нужную мне тему, нашла лишь в последней. «Порталы в другие миры» — так и назывался раздел. Из него я узнала, что порталы — структура крайне сложная, а потому их формирование требует большого количества вспомогательных артефактов для создания магических якорей. Именно они соединяют один и другой мир. Без таких якорей их создание невозможно. Я пробормотала, еще раз перечитывая абзац. Надо же, якоря. Но какой тогда у меня якорь? И как я вообще могу создать проход, если для этого нужна куча сторонних предметов? Когда стала читать дальше, то выяснила, что краткосрочные порталы можно формировать с помощью зелий. Я вспомнила. Судя по всему, как раз его применил красноглазый клыкач в цветных штанах, укравший мою сумку, когда плеснул зеленой жижей на стену. Долго такие порталы не держатся, потому что на их поддержание проходов нужно много сил. Не понимаю. Тогда чего весь Акопос в панике? Стала рассуждать я вслух. Если для создания порталов нужно столько ресурсов, то можно не беспокоиться, еще попробуй столько сил собрать. А если соберут? Раздался внезапный голос из окна, и я аж подпрыгнула на кровати. Когда с колотящимся сердцем повернула голову, обнаружила за окном соловья. Он висит в воздухе, сидя верхом на каком-то горшке, а тот левитирует, плавно покачиваясь вверх-вниз. «Ты что тут делаешь?» — только и выдохнула я, едва приведя в порядок тахикардию. Он пожал плечами и провел ладонью по светлым волосам. «Да вот, решил узнать, как у тебя дела», — ответил он. «А то даже до Акопос дошли слухи про какую-то девчонку, которая открыла портал в Небулан». Я не удержала нервного смешка. «И ты сразу решил, что речь обо мне?» «Даже сомнений не было», — усмехнулся Соловей. «Ну, спасибо, А тебя дверями пользоваться не учили?» Соловей снова очаровательно улыбнулся во все зубы и развел одной рукой, потому что второй держится между ног за край горшка. Выседает он на нем, как на унитазе, только растопырив ноги, что, на мой взгляд, крайне неудобно. «Учили», — сообщил он честно. «Но не хотел светиться, а то ты у нас в последнее время знаменитость». Мои глаза сами собой выпучились, я даже обиделась. «То есть тебе стыдно признаваться в дружбе со мной?» — спросила я. «Дурочка», — ласково отозвался он, продолжая давить улыбку. «Это тебе должно быть стыдно дружить со мной». «Из чего вдруг?» — спросила я и скрестила на груди руки. «Кстати, можешь влететь, если хочешь». Соловей лихо поджал ноги и впорхнул через окно в мою комнату, после чего его горшок опустился на пол, а сам соловей спрыгнул с него и пересел ко мне на кровать. Причем так быстро, что я даже отклонилась, потому что ощутила его легкий и мятный запах. Взгляд его лукавых, как у дьяволенка, глаз остановился на мне, а улыбка стала совсем чеширской. «С того», — произнес он и аккуратно убрал с моего плеча прядь волос, «что репутация относительно женщин у меня в окопос, догадываешься, какая?» От его близкого расположения сердце мое невольно пропустило удар, а во рту пересохло. Все-таки мужчина он весьма привлекательный, а с таким напором и харизмой. Неудивительно, что, по слухам, Соловей-разбойник Пятый побывал в постелях половины женщин-агентов Акопос. Наверное, смущение и робость отпечатались на моем лице. Соловей усмехнулся и легонько коснулся моей щеки тыльной стороной ладони. «Ну ты и одуванчик», — шепнул он. Его взгляд недвусмысленно скользнул по моему лицу и остановился на губах. Меня моментально обдало жаром, потому что я совершенно растерялась. Сказать, что Соловей мне не нравится как мужчина, значит соврать. Но сейчас у меня слишком много забот, чтобы отвлекаться на дела амурные. Да и вообще, я какая-то слишком уж влюбчивая, наверное, а может, неопытная, потому что колышется все внутри у меня не только от присутствия Соловья. Алекс Хром тоже вызывает дрожь, и Биан Ас. А с Виконтом-схимником мне вообще классно перекидываться сообщениями. Я бы даже назвала себя бестолковой в этих вопросах. Это еще одна причина, почему мне пока не стоит лезть во все это. Я сглотнула пересохшим горлом и проговорила, слыша, как предательски дрожит собственный голос. «Ты же сказал, что я студентка, а ты агент Акопос». Пару секунд Соловей все еще разглядывал мои губы, будто размышлял, а действительно ли он агент, а я студентка. Потом вдруг резко отстранился и вскинулся, словно вспомнил нечто очень важное. «Да», — очень бодро сказал он и воздел указательный палец. «Я, собственно, зачем здесь?» Меня окатило волной облегчения и... разочарования. Уж не знаю, чего я ожидала, но, видимо, не такой быстрой смены настроя у Соловья. «Что ж, за что боролись, на то и напоролись. Довольствуйтесь желаемым, Ярослава Воронцова». И попыталась вернуть мысли в деловое русло я. «Я тут поизучал кое-что», — проговорил Сол таким тоном, будто уже забыл, что секунду назад едва не поцеловал меня. Поднял архивы, полазил в базах старых магов и выяснил любопытную вещь. Я поёрзала. «Не тяни уже». «Отчим твой, урод этот, Лисицын, под мать твою копать начал давно. Что ему было надо, я пока не понял. Но ты была еще маленькой, а он уже изучал, что называется, матчасть, и подбивал данные». Изумление накрыло меня так сильно, что я смогла только выпучить глаза, а Соловей продолжил. «Более того, имя Надежды Воронцова встречается в списках несколько раз. Правда, все под магической печатью первого уровня, а доступ к ним только у Спрутовской и Верховного Архивариуса. Тебе мать не рассказывала ничего такого?» Обалдевшая, я хлопала ресницами и пыталась переварить услышанное. «Влад Лисицын давно знал маму? Мама есть в материалах Акопос? Дикость какая!» Все еще пытаясь уложить в уме услышанное, я покачала головой. «Мама всегда была чудесной и замечательной мамой», — ответила я. «Ну, и есть. Очень заботливой и любящей. Но поверь мне, Сол, самый обычный. Ничего из того, что могло бы быть интересно агентству». Соловей хмыкнул и задумчиво потер красивый подбородок. «Любопытно». «Очень любопытно», — протянул он. «Ладно, попробуем еще что-нибудь узнать. Слишком уж...» «Ладно, ты сама как? А то Хром может быть порядочной тварью, по себе знаю». В памяти сами собой возникли холодные глаза Алекса, полные решительной ярости и гнева. По коже пробежал озноб. «Все-таки он меня ненавидит», — тихо проговорила я. «Хотя утверждает обратное. Но ты бы видел, ты бы слышал, как он орал и требовал выгнать меня». Соловей покривился и покачал головой. «Хром дурак», — согласился он. «Мы с ним не один раз дрались по разным причинам. Но чего у него не отнять, так это забота о ближних. Так что сделай на это скидку. Но не сильно». «Пытаюсь», — вздохнула я. Соловей кивнул на груду фолиантов по магии у меня на кровати и спросил. «Что изучаешь?» «Пытаюсь понять, как получилось открыть портал в Небулан», — честно призналась я. «И как успехи?» Пришлось пожать плечами и признаться. «Да плюс-минус ноль. Везде говорится, что для создания порталов нужно много артефактов и каких-то якорей. У меня с собой точно ничего похожего не было, и уж точно предметов из мира 2.5». Соловей покивал. «Согласно протоколу, так и есть», — сообщил он со слабым интересом, приоткрыв одну из книг. «Но лично я слышал от бабки, что есть такие люди, естественно, маги, которые как бы видят пространство, как оно есть. Бабка говорила: «Сие дар, кой дарует умение зрети сквозь пороги и грести через них». «Грести?» — не поняла я. «Ну, шагать», — пояснил Сол. «Насколько все это правда, не знаю. Никогда не сталкивался. Да и сама понимаешь, тут, чтобы стабильный портал сформировать, надо столько энергии, что целый город отопить и осветить хватит. У нас стационарные порталы в Акопос активируются только по приказу и под контролем через Спрутовскую. А чтобы одним человеком сподобить — это нонсенс». До меня только сейчас дошло, какую бучу я подняла своим внезапным проходом в Небулан. И теперь мне тем более стало казаться глупым со стороны Алекса и преподов отказываться от такого подарка судьбы, как я. Пусть и нестабильного, но все же даром. «То есть», — начала рассуждать я, «если, например, Небулан научится создавать стабильные порталы в обход Акопос, то это будет полный кобздец», — заключил Соловей. Пораскинув мозгами, я поняла, почему Акопос так печется о контроле порталов в другие миры. Мало того, что бестолковые переходы из одного в другой нарушают баланс, так еще и порталы из недружественных миров грозят дополнительными проблемами. На фоне этих новостей вскрытие руководства тайников уже не кажется такой мелочью. «Надеюсь, я справлюсь», — пробормотала я. «С чем?» — поинтересовался Соловей, который все-таки услышал. Мне не очень хотелось признаваться, но пришлось. «Ты ведь, наверное, уже в курсе, что Спрутовская мне приказала шпионить за студентами в тайниках». Соловей молча кивнул. Еще бы он не был в курсе. Я продолжила. «Я должна получить доступ к закрытой тусовке тайников. Это вечеринка, только...» «Что только?» «Я танцевать не умею», — призналась я, выдохнув.